Когда господин де Нерпуа ушел, отец стал просматривать вечернюю газету. Я снова стал думать о Бирме. Удовольствие, которое я испытал, слушая ее, требовалось дополнить, тем более что оно далеко не соответствовало тому, которого я ожидал. Поэтому-то оно немедленно вбирало в себя все то, что могло послужить ему пищей, например, те достоинства, которые признал в Бирме господин де Нерпуа, и которые мое сознание мгновенно впитало в себя, как слишком сухая почва, политая водою. Отец передал мне газету, указав на заметку, которая гласила следующее. «Представление Федры, вызвавшее восторг публики, среди которой находились самые выдающиеся представители искусства и критики, было для госпожи Бирме, исполнявшей роль Федры, одним из блистательнейших триумфов, какие ей случалось пережить на своем великолепном артистическом пути. Мы еще поговорим подробнее об этом представлении, составившем настоящее театральное событие. Во всяком случае, самые авторитетные судьи единогласно утверждают, что подобная интерпретация совершенно возродила роль Федры, одну из самых прекрасных и самых изученных ролей в трагедиях Росина, и явилась чистейшим и высочайшим достижением искусства, которым ознаменовалось наше время. Как только в мое сознание проникла эта новая мысль о чистейшем и высочайшем достижении искусства, она соприкоснулась с тем несовершенным удовольствием, которое я испытал в театре, сообщила ему долю того, чего ему недоставало. Их сочетание приобрело такой восторженный характер, что я воскликнул: «Какая великая артистка!» И, разумеется, можно подумать, что я не был вполне искренен. Но вспомните, сколько есть писателей, которым, если они недовольны написанной страницей, стоит прочесть несколько хвалебных строк о гении Шатобриана или вызвать в своей памяти мысль о великом художнике, чьей славы они мечтали бы достичь, например, напевая про себя фразу Бетховена, меланхоличность которой они сравнивают с той, что им хотелось вложить в собственную прозу. И они уже настолько проникаются этой мыслью о гении, что вносят ее в свои собственные создания, когда думают о них, уже не представляют их себе в том виде, как они впервые явились им, и, уверовав в ценность своих произведений, говорят себе: «Почему бы нет?» Не отдавая себе отчета в том, что в итог, определяющий собою и завершающий их чувство удовлетворения, включается воспоминание о чудесных страницах Шатобриана, которые они отождествляют со своими, но которых они, в конце концов, не писали. Вспомните, сколько есть людей, верящих в привязанность любовницы, о которой они знают только, что она изменяла им. Вспомните всякого, кто либо надеется на непостижимое бессмертие, если он, неутешный муж, начинает думать об умершей, по-прежнему любимой жене, или художник помышляет о грядущей славе, которая сможет наслаждаться, либо рассчитывает на небытие, успокаивающее его тревогу. Когда сознание возвращается, напротив, к тем ошибкам, которые иначе пришлось бы искупать после смерти. Вспомните о туристах, восторженно описывающих красоты путешествия, в течение которого они изо дня в день испытывали только скуку. И тогда скажите, есть ли среди мыслей, живущих бок о бок в недрах нашего сознания, из тех, что больше всего нас радует, хоть одна, которая в свое время, как настоящий паразит, не заимствовала бы свои лучшие силы у смежной, но посторонней мысли? Мою мать, кажется, не очень обрадовала, что отец перестал думать о моей карьере, вероятно, заботясь прежде всего о том, чтобы какая-либо жизненная система дисциплинировала прихоти моих нервов. Она не столько сожалела о моем отказе от дипломатии, сколько огорчалась моей приверженностью к литературе. «Да оставь», — воскликнул отец. «В своей работе надо прежде всего находить удовольствие. А он уже не ребенок. Он теперь знает, что ему нравится. Маловероятно, чтобы он переменился. И он может отдать себе отчет в том, что составит счастье его жизни». Слова отца, даровавшие мне свободу, от которой зависело счастье или несчастье моей жизни, очень огорчили меня в тот вечер. Его доброта, проявлявшаяся всегда неожиданно, возбуждала во мне всегда такое желание поцеловать его в румяные щеки над бородой, что если я и сдерживался, то только из боязни его рассердить. Теперь, подобно тому, как автор пугается, видя, что его собственные мечтания, которым он не придавал цены, потому что не отделял их от себя, заставляют издателя выбирать бумагу, назначать шрифты, которые, может быть, слишком хороши для них. Я задавал себе вопрос, является ли мое желание писать чем-то настолько значительным, чтобы мой отец по этому поводу выказывал такую доброту. Но главное, говоря о моих вкусах, которые больше не изменятся, о том, что должно составить счастье моей жизни, он возбуждал во мне два ужасных подозрения. Первое — это была мысль о том, что моя жизнь уже началась. Более того, что последующее будет не особенно отличаться от предшествующего. Тогда, как до сих пор я считал, что стою на пороге моего еще нетронутого бытия, которое должно начаться только завтра утром. Другое, являвшееся в сущности ничем иным, как тем же подозрением в другой форме, была мысль, что я не стою вне времени, но подвластен его законам, совсем как те персонажи из романа, которые именно поэтому повергали меня в такое уныние, когда в Камбре, в глубине моей ивовой будочки, я читал их жизнеописание. Теоретически мы знаем, что Земля вертится, но фактически не замечаем этого. Земля, по которой мы ступаем, на вид неподвижна, и мы живем спокойно. В жизни то же самое происходит с временем. И чтобы сделать ощутимым его бег, романисты, безумно ускоряя обороты часовой стрелки, заставляют читателя в 2 минуты пережить 10, 20, 30 лет. В начале страницы мы покидаем любовника, полного надежд. В конце следующей мы встречаем его 80-летним стариком, с трудом совершающим свою ежедневную прогулку во дворе убежища, еле отвечающим на вопросы, обращаемые к нему, позабывшим прошлое. Говоря обо мне, он уже не ребенок, вкусы его не переменятся. И так далее. Отец внезапно заставил меня взглянуть на себя самого во времени и вызвал во мне такое же уныние, как если бы я был, правда, еще не стариком, впавшим в детство, но одним из тех героев, о которых автор сообщает нам в конце романа, равнодушным тоном, особенно жестоким. Он все реже и реже покидает деревню. Он поселился здесь навсегда и так далее. Между тем, отец, предупреждая критику, которой мы могли бы подвергнуть нашего гостя, сказал маме, «Признаюсь, старик Нарпуа вел себя немного шаблонно, как вы это называете. Когда он сказал, что было бы неудобно задать вопрос графу Парижскому, я боялся, как бы вы ни рассмеялись». «Нет, вовсе нет», — отвечала мать. «Мне очень нравится, что человек в таком положении и в таких летах сохранил в себе эту наивность, которая только доказывает внутреннюю порядочность и хорошее воспитание». «Еще бы! Это не мешает ему быть умным и проницательным. Я-то это знаю. В комиссии он совсем другой, чем здесь», — воскликнул отец, радуясь тому, что мама оценила господина де Нарпуа, и стараясь уверить ее, что он еще лучше, чем она думает, ибо добродушие превозносит с таким же удовольствием, с каким злословие уничижает. Как это он сказал, с высочайшими, особыми ничего нельзя знать. «Ну да, именно так. Я заметила это очень проницательно. Видно, что у него большой жизненный опыт». «Удивительно, что он обедал у Сванов и что, в общем, там оказались порядочные люди, чиновники. Где эта госпожа Сван выудила весь этот люд? Ты обратила внимание, как лукаво он это заметил? Это дом, где бывают больше всего мужчины». И оба они старались воспроизвести тон, которым была сказана эта фраза, как если бы дело шло о какой-нибудь интонации Брессана или Тирона в «Авантюристке» или «Взятие господина Пуарье». Но больше всего удовольствия доставили его изречения Франсуазе, которая еще и несколько лет спустя не могла сдержаться, чтобы не прыснуть, когда ей напоминали, что посол назвал ее первоклассным поваром. Изречение, которое мать пошла сообщить ей, как военный министр передает после парада приветствие иностранного монарха. Впрочем, я раньше ее оказался на кухне, ибо с Франсуазы, миролюбивой, но жестокой, я взял обещание, что она не слишком будет мучить зайца, которого ей предстояло зарезать, и не получил еще известия об этой смерти. Франсуаза уверила меня, что проделала все как нельзя лучше и очень быстро. В жизнь не видала такого зверя. Сдох и слова не сказал. Можно подумать, что не мой. Будучи мало осведомлен о языке животных, я заметил, что заяц, может быть, не кричит, как цыпленок. «Посмотрели бы вы», — сказала мне Франсуаза, возмущенная моим невежеством. «Как это? Зайцы не кричат. Ничуть не хуже, чем цыплята. У них даже голос гораздо громче». Франсуаза приняла похвалы господина де Нерпуа с гордой простотой, как художник, с которым говорят об его искусстве. Взгляд ее блеснул радостью и хотя бы на одну минуту умом. Моя мать посылала ее прежде в некоторые большие рестораны смотреть, как там стряпают. Слушая в тот вечер ее рассуждения о знаменитейших трактирах, я испытал то же удовольствие, какое раньше доставляло мне слышать, что иерархия достоинств драматических артистов не совпадает с иерархией их репутаций. «Посол», — сказала ей моя мать, — «уверяет, что нигде не бывает такого суфле и такой холодной говядины». Франсуаза, на которую, впрочем, звание посла не произвело впечатления, скромно согласилась, воздавая должное истине. О господине де Нерпуа она говорила с любезностью, обязательной по отношению к человеку, который принял ее за повара. «Он славный старик, вроде меня». Она очень старалась взглянуть на него, когда он пришел. Но зная, что мама терпеть не может подглядывание из-за дверей или из окон, и опасаясь, как бы мама не узнала о прочей прислуге или от консьержей, что она подкарауливала. Ибо Франсуазе только и мерещилась зависть до сплетни, игравшая в ее воображении ту же вечную и роковую роль, которую в воображении других играют происки и иезуитов, и евреев. Она удовольствовалась тем, что посмотрела из окна кухни, чтобы не ссориться с барыней, и по беглому впечатлению решила, что господин де Нерпуа — вылитый господин Легран. Благодаря его проворству, хотя между ними не было ничего общего. «Но в конце концов, — спросила ее мать, — чем вы объясняете, что никто так не умеет приготовить желе, как вы? Когда захотите постараться? Уж не знаю, с чего это произошло», — ответила Франсуаза, не особенно отчетливо разграничивавшая глагол. «Произойти, по крайней мере, в некоторых его значениях от глагола «пойти». Отчасти, впрочем, она говорила правду, и раскрыть тайну превосходства своих желе и своих кремов она сумела бы не лучше, чем какая-нибудь законодательница мод. Тайну своих туалетов или знаменитая певица, тайну своего пения. Да и не больше к этому стремилась. Их объяснения нам мало что говорят, и тем же отличались и рецепты нашей кухарки. «Они варят уж слишком кое-как», — ответила она, заговорив о больших ресторанах. «Да и не все за раз. Ведь надо, чтобы говядина стала как губка. Тогда она, как есть, вбирает весь сок. А все-таки было там одно кафе. В стрепне там понимали толк. Не то чтобы желе там было совсем как у меня, но готовили его как следует. А в суфле сливок было вдоволь». «Может быть, Анри?» — спросил присоединившись к нам отец, очень одобрявший ресторан на площади Гайон, где он по определенным числам обедал со служивцами. «Ах, нет», — сказала Франсуаза с мягкостью, скрывавшей глубокое презрение. «Я про маленький ресторан. У этого Анри очень хорошо. Что и говорить, но это не ресторан, уж скорее кухмистерская». «Вебер?» «Да нет, сударь, я же говорю, хороший ресторан. Вебер — это на улице Рояль, это не ресторан, это пивная. Не знаю, как они там подают. У них и скатертей, кажется, нет. Они так прямо и ставят на стол. Жри, как попало». «Сиро?» — Франсуаза улыбнулась. «Ну, какая там кухня? Там больше дамы, свет». Свет означал для Франсуазы полусвет. «Да что, молодежи без этого нельзя». Мы замечали, что при всей своей простоте Франсуаза была для знаменитых поваров коллегой более страшным, чем самая завистливая и самая пристрастная из актрис. Все же мы почувствовали, что она правильно понимает свое искусство и уважает традиции, так как она прибавила. «Нет, я про тот ресторан, где скажешь. Вот здесь хороший стол. Это заведение и теперь еще довольно солидное. Хорошо работало. Ох, сколько су они там собирали!» Бережливая Франсуаза вела счет на су, а не на Луи, как считают моты. Барыня ведь знает, там направо, на больших бульварах, пройдя немного. Ресторан, о котором она рассуждала с такой справедливостью, не без примеси гордости и добродушия, это было английское кафе. Когда настало 1 января, я сначала отправился вместе с мамой делать родственникам визиты, которые мама, чтобы не утомить меня, расположила не по точным степеням родства, а скорее по кварталам, с помощью особого маршрута, начертанного моим отцом. Но едва войдя в гостиную довольно дальней родственницы, которой мы заехали раньше на том основании, что ее квартира была недалеко от нашей, моя мать с испугом увидала, как входит с коробкой конфет лучший друг моего самого обидчивого дяди. Таким образом, последний, наверное, узнал бы, что наш объезд мы начали не с него. Этот дядя, конечно, оскорбился бы. Он счел бы вполне естественным, чтобы мы с площади Мадлен отправились к зоологическому саду, у которого он жил, прежде чем ехать на улицу Сент-Огюстен, а оттуда на улицу Эколь-де-Медсин. Окончив визиты, бабушка разрешила нам не заезжать к ней, так как мы у нее обедали в этот день. Я побежал на Елисейские поля снести нашей торговке для передачи прислуги Сванов, приходившей к ней несколько раз в неделю за пряниками, письмо, которое в тот день, когда моя приятельница так огорчила меня, я решил послать ей в Новый год, и в котором я говорил ей, что наша былая дружба кончается вместе со Старым годом, что я забываю мои обиды и разочарования, и что, начиная с 1 января, мы завязываем новую дружбу, такую прочную, что ничто не разрушит ее, такую чудесную, что, как я надеялся, Жильберта, хоть из кокетливости, должна будет постараться сохранить ее во всей ее красоте и вовремя предупредить меня, как и я обещал предупредить ее, если только появится малейшая опасность для этой дружбы. На обратном пути Франсуаза остановилась со мной на углу улицы Рояль у ларька, где выбрала для своих новогодних подарков фотографии Пия IX и Распаяля, и где я сам купил себе портрет Берма. Бесчисленные восторги, возбуждаемые артисткой, придавали какое-то жалкое выражение этому единственному лицу, служившему ответом на эти восторги, неизменному и непрочному, как одежда человека, которому не во что переодеться, лицу, выставлявшему на показ только морщинку на верхней губе, приподнятые брови и еще кое-какие физические особенности, всегда одинаковые и, в общем, находившиеся во власти какого-нибудь ожога или ушиба. Лицо это, впрочем, само по себе не показалось бы мне красивым. Но, напоминая обо всех поцелуях, которые оно выдержало и которые этот кокетливо-нежный взгляд и обманчиво-невинная улыбка как будто притягивали из глубины карточки, оно тем самым вызывало во мне желание поцеловать его. В самом деле, ни один юноша должен был возбуждать в Бермате желания, в которых она признавалась под маской Федры, и удовлетворить которые было ей так легко, хотя бы благодаря обаянию ее имени, делавшему ее еще более прекрасной и охранявшему ее молодость. Вечерело. Я остановился перед колонкой с афишами, где объявлялось о спектакле с участием Берма 1 января. Дул влажный и мягкий ветер. Мне была знакома эта погода. У меня явилось ощущение и предчувствие, что Новый год — день, не отличающийся от других, что это не первый день нового мира, в который я мог бы с нетронутой надеждой на удачу вновь познакомиться с Жильбертой, как во дни творения, словно бы прошлого еще не существовало, словно бы исчезли все те разочарования, которые она порой доставляла мне со всеми уроками, которые на будущее можно было извлечь из них. Нового мира, в котором от старого не оставалось бы ничего. Ничего, кроме одной вещи. Моего желания, чтобы Жильберта полюбила меня. Я понял, что если мое сердце желает обновления окружающего мира, который его не удовлетворил, значит, мое сердце не стало иным. И я сказал себе, что нет оснований для того, чтобы иным стало сердце Жильберты. Я почувствовал, что эта новая дружба та же самая, совершенно так же, как и вовсе не бывает отделен рвом от других годов Новый год, которому наше желание ни в силах ни определить, ни изменить его, дает без его ведома особое имя. И хоть я и посвящал этот год Жильберте, и как бы подчиняя религии слепые законы природы, старался отметить этот Новый год печатью того особого представления, которое составил себе о нем, все было напрасно. Я чувствовал, что ему неизвестно, что его называют Новым годом, что этот день кончается сумерками, которые не новы для меня. В мягком ветре, который дул вокруг колонки с афишами, я осознал, я почувствовал являющуюся мне вновь вечную и обыденную материальную сущность, привычную сырость, полную неведенья текучесть былых дней. Я вернулся домой. Я прожил 1 января. Как старый человек, для которого этот день иной, чем для молодого. Не потому, что ему уже не делают подарков, но потому, что он уже не верит в Новый год. Подарки я получил, но не получил того единственного, который доставил бы мне удовольствие — записки от Жильберты. А все-таки я был молод. Если смог послать ей записку, надеясь, что одинокие сны моей нежности, о которых я рассказываю ей, пробудят в ней такие же сны. Тоска постаревшего человека выражается в том, что он даже и не думает писать таких писем, бесполезность которых изведана им. Когда я лег, уличные шумы, которые в этот праздничный вечер длились позднее, не дали мне спать. Я думал о всех тех, кому эта ночь сулила наслаждение, о любовнике, о кучке гуляк, которые, должно быть, поехали вместе с Берма по окончании спектакля, объявленного на этот вечер. Я даже не в силах был, успокаивая волнение, которое в эту бессонную ночь рождало во мне эта мысль, сказать себе, что Берма, быть может, и не думает о любви, ибо стихи, произносимые ею, давно ею изученные, каждую минуту напоминают ей, что любовь прекрасна, да и она знает это так твердо, что любовные тревоги, известные всем, но исполненные новой страсти и неожиданной нежности, открываются в ее игре восхищенным зрителям, из которых каждый, однако, уже испытал их сам. Я снова зажег потушенную свечу, чтобы еще раз посмотреть на ее лицо. При мысли о том, что в эту минуту его, наверное, ласкают люди, которым я не в силах помешать доставить Берма и получить от нее взамен сверхчеловеческие и смутные наслаждения, я испытал тревогу скорее мучительную, чем сладостную, тоску, обострившуюся еще более, когда раздался звук рога, который приходится слышать в ночь карнавала, а нередко и в другие праздники, и которые, доносясь из винной лавки и лишенной поэзии, гораздо печальнее, чем «в лесу вечерний час». В эту минуту записка от Жильберты, пожалуй, оказалась бы не тем, что мне было нужно. Наше желание чередуется, и среди смут бытия редко случается, что счастье откликается на то самое желание, которое призывало его. В хорошую погоду я продолжал ходить на Елисейские поля, мимо домов, элегантных и розовых, тонувших в небе, легком и текучем. Это было время, когда в большой моде были выставки акварелистов. Я солгал бы, сказав, что дворцы Габриэля оказались мне в то время прекраснее и даже древнее, чем соседние особняки. Более стильным, да и более старинным находил я, если не дворец промышленности, то, по крайней мере, дворец Трокадеро. Погруженная в тревожный сон, юность моя наполняла единой грезой весь квартал, где развертывалась эта греза, и мне ни разу не приходило в голову, что на улице Рояль может находиться здание XVIII века, так же, как я удивился бы, узнав, что Сен-Мертенские ворота и ворота Сен-Дени — мастерские произведения эпохи Людовика XIV, не современники какого-нибудь здания из числа самых новых в этих грязных кварталах. Всего лишь раз был я не в силах не остановиться надолго перед одним из дворцов Габриэля. Наступила уже ночь, и колонны его, утратив в лунном свете всякую материальность, казались вырезанными из картона, и, напомнив мне декорацию из оперетты «Орфей в аду», впервые произвели на меня впечатление чего-то прекрасного. Жильберта, между тем, все не приходила на Елисейские поля. А ведь мне надо было бы увидеть ее, потому что я даже не помнил уже ее лица. Та настороженность, пугливость, требовательность, с которой мы глядим на любимого человека, нетерпеливое ожидание услышать то слово, которое даст нам или отнимет у нас надежду увидеться завтра, Наше воображение, которое до тех пор, пока это слово не произнесено, рисует нам попеременно, если даже не одновременно, и радость, и отчаяние. Все это в присутствии любимого существа держит нашу внимательность в слишком сильном трепете, чтобы мог отпечатлеться образ вполне отчетливый. Быть может, также напряженность, владеющая всеми нашими чувствами, за раз и пытающаяся одними лишь взглядами узнать все то, что лежит вне их кругозора, слишком снисходительно к бесчисленным формам, ко всем оттенкам, движениям живого человека, которые мы, если не любим его, обычно в силах запомнить. Любимый же оригинал, напротив, полон движения. Снимки никогда не удаются. Я, право, уже больше не помнил черты лица Жильберты, каким оно было всегда, кроме тех божественных минут, когда она являла их для меня. Я помнил только ее улыбку. И не будучи в силах увидеть вновь это любимое лицо, как я ни старался его вспомнить, я сердился, встречая в своей памяти запечатлившиеся с непреложной точностью ненужные и бросающиеся в глаза лица человека при карусели и торговке леденцами. Так люди, потеряв любимое существо и никогда не видя его во сне, сокрушаются, постоянно встречая в своих снах столько несносных людей, с которыми более чем достаточно встречаются наяву. В своем бессилии представить себе предмет своего горя, они почти обвиняют себя в том, что не чувствуют горя. А я, не в силах вспомнить черты Жильберты, был недалек от мысли, что я забыл ее, что я ее больше не люблю. Наконец, она почти каждый день стала приходить играть, возбуждая во мне все новые желания, ставя передо мною все новые цели, делая из моей нежности каждый день новую нежность. Но одно обстоятельство еще раз и резко изменило форму, в которой ежедневно в 2 часа возникала проблема моей любви. Перехватил ли господин Сван письмо, которое я написал его дочери, или Жильберта лишь много времени спустя решила рассказать мне, чтобы я был осторожнее о положении дел, существовавшем уже с давних пор. Когда я стал говорить ей о том, в каком я восхищении от ее отца и ее матери, у нее появилось то неопределенное выражение, молчаливое и таинственное, которое бывало у нее, когда с ней разговаривали о том, что она собирается делать, о покупках и визитах. И вдруг она мне сказала: «Знаете, они вам не верят». И неуловимая, как русалка, такая она и была, рассмеялась. Ее смех, часто не согласуясь с ее словами, казалось, подобно музыке, чертил в ином плане невидимые контуры. Господин и госпожа Сван не требовали, чтобы Жильберта перестала играть со мной. Но, как она думала, скорее предпочли бы, чтобы это вовсе не начиналось. Они неблагосклонно смотрели на наше знакомство. Были невысокого мнения о моей нравственности и полагали, что на их дочь я могу иметь только дурное влияние. Те не слишком щепетильные молодые люди, с которыми, по мнению Свана, у меня было сходство, должны были, как я представлял себе, ненавидеть родителей любимой девушки, льстить им в глаза, но высмеивать их вместе с нею, заставляя не слушаться их и, завладев, наконец, их дочерью, запрещать ей даже видеться с ними. С каким жаром мое сердце противостояло этим чертам, никогда не совпадающим с теми, которые приписал бы себе величайший негодяй. Чувства, одушевляющие его по отношению к Свану, столь страстные, что если бы только он догадывался о них, то, несомненно, раскаялся бы в своем суждении обо мне, как в судебной ошибке. Все, что я чувствовал к нему, решился я изложить в длинном письме, которое доверил Жильберте с просьбой передать ему. Она согласилась. Увы. Значит, он увидел во мне обманщика, еще большего, чем я думал. Значит, в этих чувствах, которые я, как мне казалось, с такой правдивостью описал на 16 страницах, он усомнился. Письмо, которое я ему написал, такое же пылкое и такое же искреннее, как слова, сказанные господину де Нарпуа, имело не больше успеха. Жильберта рассказала мне на другой день, отойдя со мной в сторону за группу лавровых деревьев в маленькой аллее, где мы уселись на стулья, что, прочитав мое письмо, которое она возвращала мне, ее отец пожал плечами и сказал: Все это ничего не значит. Это только доказывает, насколько я прав. Я, зная чистоту моих намерений, доброту моей души, был возмущен тем, что слова мои даже слегка не поколебали нелепого заблуждения Свана. Ведь это было заблуждение. Тогда я в этом не сомневался. Я чувствовал, что настолько точно описал некоторые бесспорные особенности моих благородных чувств, что если Сван сразу же не представил их себе по этому описанию, не пришел просить у меня прощения и не признал свои ошибки, он, значит, сам никогда не испытывал этих высоких чувств, вследствие чего был не способен понять их в другом человеке. Однако, быть может, Свану просто было известно, что благородство часто является ничем иным, как другой стороной, которой оборачиваются наши эгоистические чувства. Пока мы еще не дали им названия и не расклассифицировали их. В симпатии, которую я выражал ему, он, быть может, увидел простое следствие и восторженное подтверждение моей любви к Жильберте, которой роковым образом и должны были руководствоваться мои поступки, а вовсе не моим уважением к нему, игравшим роль второстепенную. Я не мог разделять его предчувствий, потому что мне не удалось абстрагировать мою любовь от моей личности, обобщить ее и в виде эксперимента испытать на себе ее последствия. Я был в отчаянии. Я должен был на минуту покинуть Жильберту, так как меня позвала Франсуаза. Мне пришлось сопровождать ее к павильончику, который обнесен был зеленой решеткой и довольно похож был на таможенные будки старого Парижа, изменившие теперь свое назначение, и в котором с недавних пор помещалось то, что в Англии называется лавабо, а во Франции в результате ложной англомании — ватерклозетом. От влажных и старых стен входа, где я остался стоять, ожидая Франсуазу, шел затхлый запах сырости, который, сразу же усмирив тревогу, вызванную во мне словами Свана, переданными Жильбертой, доставил мне наслаждение, не похожее на другие, которые мы не в состоянии схватить, подчинить себе, преодолевая свое непостоянство, а, напротив, длительное наслаждение, подкреплявшее меня, восхитительное, мирное, полное неизменной правды, необъяснимое и бесспорное. Я хотел бы, как прежде, во время моих прогулок в сторону Германта попытаться понять прелесть этого впечатления, завладевшего мной, и застыть на месте, вопрошая этот дряхлый запах, звавший меня не насладиться удовольствием, которое он только усугублял, а проникнуть в реальную сущность, которую он не открыл мне. Но старая дама с набеленными щеками и в рыжем парике, арендовавшая это заведение, заговорила со мной. Франсуаза считала, что она совсем приличного происхождения. Ее дочь вышла замуж за молодого человека из числа тех, кого Франсуаза называла благородными. Следовательно, одного из тех, кто в ее глазах больше отличался от рабочего, чем в глазах Сен-Симона герцог от человека, вышедшего из подонков общества. Очевидно, арендаторша, прежде чем стала ею, подвергалась превратностям судьбы. Но Франсуаза уверяла, что она — маркиза и принадлежит к роду Сен-Ферреоль. Эта маркиза посоветовала мне не оставаться на воздухе и даже, открыв кабинку, сказала мне: «Не хотите ли зайти? Вот, совсем чистенькая, для вас бесплатно». Может быть, она делала это так, как продавщица от гуаша, предлагавшая мне, когда мы заходили что-нибудь заказать, одну из конфет, которые лежали под стеклянным колпачком на прилавке и которых мама, увы, не разрешала мне брать. А может быть, и менее невинно, как та старая цветочница, которая для мамы меняла цветы в жардиньерках и которая дарила мне розу, закатывая глаза. Во всяком случае, если маркиза чувствовала склонность к юношам, открывая им подземную дверь этих каменных кубов, где люди садятся на корточки, как сфинксы, то, вероятно, это великодушие не столько укрепляло в ней надежду совратить их, сколько доставляло удовольствие, которое нам доставляет наша бескорыстная щедрость к тем, кого мы любим. Ибо я никогда не видел у нее иного посетителя, кроме старого садового сторожа. Минуту спустя я расстался с маркизой, сопровождаемой Франсуазой, и покинул Франсуазу, чтобы вернуться к Жильберте. Я сразу увидел ее. Она сидела на стуле за группой лавровых деревьев. Она сидела там чтобы подруги не увидели ее. Играли в прятки. Я сел рядом с нею. На ней была плоская шляпа без полей, довольно низко спускавшаяся на глаза и придававшая им тот задумчивый и плутоватый взгляд из-под лобья, который я впервые заметил у нее в камбре. Я спросил, не смогу ли я на словах объясниться с ее отцом. Жильберта отвечала, что она предлагала ему это, но он счел это ненужным. «Нате», — прибавила она, — «возьмите ваше письмо. Надо идти к остальным, раз они меня не нашли». Если бы Сван пришел даже раньше, чем я взял обратно это письмо, искренность которого не убедила его, безумца, каким он показался мне, он увидел бы, пожалуй, что прав был он. Потому что, подойдя к Жильберте, которая, откинувшись на стуле, предлагала мне взять письмо, но не протягивала его, я почувствовала, что меня влечет ее тело, и сказал, «Ну, не давайте его мне. Посмотрим, кто из нас сильнее». Она спрятала его себе за спину. Я положил ей руки на затылок, приподнял косы, которые она продолжала носить. Потому ли, что еще не вышла из детского возраста? Потому ли, что молодящейся матери хотелось, чтобы дочь подольше казалась ребенком? И мы, ухватившись друг за друга, стали бороться. Я старался притянуть ее к себе. Она сопротивлялась. На ее щеках, раскрасневшихся от усилия, появились кружки румянца, похожие на вишни. Она смеялась, как будто я ее щекотал. Я зажал ее между коленями, как деревцо, на которое хотел бы взобраться. И посреди гимнастики, которой я был занят, я расплескал, словно несколько капель пота, вызванных усилием, мое удовольствие, на котором не мог задержаться хотя бы настолько, чтобы изведать его прелесть. Причем даже нисколько не усилилась одышка, вызванная мускульным напряжением и увлечением игры. И я уже схватил письмо. Тогда Жильберта ласково сказала мне, «Знаете, если хотите, мы можем еще немного побороться». Может быть, она смутно почувствовала, что цель моей игры была не та, которая предполагалась, но не смогла заметить, что я ее достиг. Я же, опасавшийся, как бы она этого не заметила, а сдержанное движение, которое она сделала миг спустя, поддавшись назад, словно оскорбленная в своей стыдливости, заставило меня подумать, что я не был неправ, опасаясь этого. Я согласился побороться еще и из страха, что она может подумать, будто я и не ставил себе другой цели, чем та, по достижении которой мне только хотелось бы спокойно сидеть рядом с нею. На обратном пути мне стал ясен, внезапно вспомнился скрытый от меня до сих пор образ, которому приближал меня, не позволяя ни разглядеть, ни узнать его, запах сырости, почти напоминавший запах сажи в павильоне за решеткой. Этот образ — комнатка моего дяди Адольфа в камбре, в которой действительно слышался тот же запах сырости. Но я не смог понять и решил когда-нибудь потом определить причину, почему столь незначительное воспоминание наполнило меня таким блаженством. А пока что мне казалось, что я в самом деле заслуживаю презрения господина де Нерпоа. До сих пор я всем писателям предпочитал того, чьи произведения он называл всего лишь игрой на флейте, и не какая-нибудь великая идея, а запах плесени возбуждал во мне настоящий восторг. С некоторых пор во многих семьях упоминание о Елисейских полях в устах какого-нибудь посетителя воспринималось матерями с той суровостью, с какой они относятся к врачу, который, по их словам, слишком часто ставит неправильные диагнозы, чтобы еще можно было доверять ему. Уверяли, что этот сад вреден для детей, что можно указать не один случай горлового заболевания, горе и множество случаев лихорадки, виною которых был этот сад. Не решаясь открыто подвергать сомнению заботливость мамы, которая по-прежнему посылала меня туда, кое-кто из ее приятельниц оплакивал, по крайней мере, ее ослепление. Несмотря на общераспространенное мнение, неврастенники всего менее прислушиваются к себе. Они различают в себе столько симптомов, которые, как это потом становится им ясно, вызывали в них напрасную тревогу, что в конце концов ни на один из них уже не обращают внимания. Их нервная система уже слишком часто взывала к ним «помогите», словно дело шло о серьезной болезни. между тем, как всего лишь должен был пойти снег или предполагалась перемена квартиры. И они в силу привычки обращают на эти предупреждения не больше внимания, чем солдат, который в боевом пылу настолько не замечает их, что даже умирая, бывает в силах еще несколько дней вести жизнь здорового человека. Однажды утром, чувствуя в себе весь комплекс этих обычных недомоганий, о круговращении которых неизменном и незримом я думал так же мало, как о своем кровообращении, я бодро поспешил в столовую, где родители уже сидели за едой. И, как обычно, внушив себе, что чувствовать холод может вовсе не значит, что надо согреться, а значит, например, что тебя бронили, и что если не чувствуешь голода, это может быть знак того, что пойдет дождь, а вовсе не того, что надо воздержаться от еды, сел за стол. И вдруг, готовясь проглотить первый кусок аппетитной котлетки, ощутил тошноту, головокружение, лихорадочный ответ начинавшейся болезни, симптомы которой были скрыты и задержаны ледяной корой моего равнодушия, но которая упорно отказывалась от пищи, не в силах воспринять ее. Но в ту же секунду мысль, что мне не позволят выйти из дому, если моя болезнь будет замечена, словно инстинкт самосохранения, руководящий раненым, дала мне силу дотащиться до моей комнаты, где я увидел, что у меня температура 40 градусов, и приготовиться идти на Елисейские поля. Сквозь вялую и проницаемую оболочку тела мои улыбающиеся мысли предвкушали удовольствие от игры с Жильбертой, требовали его. И час спустя, еле держась на ногах, но счастливый и вблизи Жильберты, я еще был в силах наслаждаться им. Франсуаза по возвращении домой объявила, что мне стало худо, что меня, наверное, продуло. И доктор, вызванный тотчас, объявил, что предпочитает болезненность и вирулентность лихорадочного состояния, сопровождавшего мое воспаление легких, так как это только вспышка по сравнению с более коварными и скрытыми формами болезни. Я уже давно подвергался приступам удушья, и наш врач, несмотря на недовольство моей бабушки, которая уже казалось, что я умру алкоголиком, посоветовал мне, кроме приемов кофеина, прописанного как средство облегчить дыхание, пить пиво, шампанское или коньяк, как только я почувствую приближение припадка. Припадок, по его словам, должен был разрешиться в эйфории, вызванной алкоголем. Чтобы бабушка позволила дать мне вина, мне часто приходилось не скрывать, а выставлять на показ состояние удушья. Впрочем, едва я начинал чувствовать его приближение, никогда не зная, какие размеры оно примет, я уже беспокоился, так как думал об озабоченности бабушки, пугавшей меня гораздо больше, чем мое страдание. Но в то же время мое тело, потому ли, что оно было слишком слабо, чтобы хранить в себе тайну страдания, потому ли, что оно страшилось, как бы окружающие, не догадываясь о неминуемом недуге, не потребовали от него неосуществимого или опасного для него усилия, заставляло меня предупреждать бабушку о моем недомогании с точностью, приобретавшей характер почти физиологического процесса. Как только я замечал в себе неприятный симптом, который еще не успевал различить, мое тело испытывало страшную тревогу, пока я не сообщал о нем бабушке. Если бабушка притворялась, что не обращает никакого внимания, оно заставляло меня проявлять настойчивость. Иногда я заходил слишком далеко, и на любимом лице, которое уже не владело собой так, как прежде, появлялось выражение жалости, болезненная судорога. Тогда мое сердце терзалось видом ее горя. И как будто мои поцелуи должны были утешить ее, как будто моя нежность могла доставить бабушке такую же радость, как мое хорошее самочувствие. Я бросался в ее объятия. А так как, с другой стороны, мои сомнения затихали в уверенности, что она знает о моем недомогании, то и мое тело не мешало мне успокоить ее. Я уверял ее, что в этом недомогании нет ничего мучительного, что меня вовсе не следует жалеть, что она может не сомневаться, что я счастлив. Мое тело желало, чтобы ему уделили ровно столько жалости, сколько оно заслуживает. И когда бабушке становилось известно, что в правом боку у меня боль, она ничего не имела против того, чтобы я заявил, что эта боль не болезнь и не является для меня препятствием к счастью, ибо мое тело обходилось без философии. Философия была не по его части. Во время моего выздоровления у меня почти каждый день случались эти припадки удушья. Однажды вечером, оставив меня в довольно хорошем состоянии, бабушка уже очень поздно вошла в мою комнату и, заметив, что мне не хватает дыхания, изменившись в лице, воскликнула: «Господи, как ты страдаешь!» Она тотчас же меня покинула. Я услышал, как захлопнулись ворота. А немного погодя, она вернулась с коньяком, за которым ей пришлось сходить, потому что его не оказалось дома. Скоро я почувствовал себя счастливым. Бабушка немного раскраснелась и казалась смущенной, а в глазах у нее выражались усталость и уныние. «Я лучше тебя оставлю. Отдохни, раз тебе лучше», — сказала она и поспешила уйти. Все же я поцеловал ее и, почувствовав на ее холодных щеках что-то мокрое, не был уверен, что то была сырость ночного воздуха, с которого она только что пришла. На другой день она заглянула в мою комнату только вечером, потому что, как мне сказали, ей надо было куда-то уйти. Я нашел, что это большое равнодушие ко мне, и мне стоило усилий не сделать ей упрека. Так как припадки удушья продолжались, а воспаление легких, которым можно было их объяснить, уже давно прошло, мои родители пригласили на консультацию профессора Катара. Врачу, которого приглашают в подобных случаях, недостаточно быть образованным. Если он сталкивается с явлениями, которые могут быть симптомами трех или четырех разных болезней, в конечном счете его чутье, его проницательность решает, с которой из них, несмотря на более или менее одинаковые признаки, ему приходится иметь дело. Этот таинственный дар не означает превосходства в других сферах умственной жизни, и пошлейшее существо, любящее самую скверную живопись, самую скверную музыку и лишенное всякой пытливости, вполне может обладать им. В данном случае то, что поддавалось эмпирическому наблюдению, могло быть следствием как нервных спазм, начинающегося туберкулеза, астмы, так и удушья на почве отравления при недостаточной работе почек, хронического бронхита или сложного состояния, которое могло обусловливаться несколькими из числа этих факторов. Нервные спазмы требовали, чтобы на них не обращалось внимания. При туберкулезе требовался бы большой уход и усиленное питание, которое было бы вредно при артритическом состоянии вроде астмы и могло бы стать опасным при удушьях на почве отравления, требующих режима, который, в свою очередь, был бы губителен для туберкулезного больного. Но Катар недолго пребывал в нерешительности, и его предписания были категоричны: сильные и быстро действующие слабительные, в течение нескольких дней молоко, ничего кроме молока, ни мяса, ни спиртных. Мать прошептала, что меня все же очень нужно подкрепить, что я и так уже достаточно нервен, что это лошадиное средство и этот режим окончательно убьют меня. По глазам Катара, выражавшим такое беспокойство, как будто он боялся опоздать на поезд, я увидел, что он не уверен, не поддался ли он своей природной мягкости. Он старался припомнить, не забыл ли он надеть маску неприступности, вроде того, как ищут зеркало, чтобы посмотреть, завязан ли галстук. Сомневаясь в себе и чтобы на всякий случай наверстать упущенное, он грубо ответил: «Я не привык повторять свои предписания. Дайте перо. Главное же — на молочную диету. Потом, когда мы справимся с припадками и бессонницей, я вам позволю некоторые супы. Потом пюре, но соблюдать диету. Диету. Понимаете ли? Диету. Эту. Эту, а не ту». Его ученики хорошо знали этот каламбур, который он повторял в больнице всякий раз, когда пациенту, страдавшему болезнью сердца или печени, прописывал молочную диету. «Затем вы постепенно вернетесь к обычному образу жизни. Но всякий раз, как будет возобновляться кашель и удушье, слабительное, промывание кишок, постель, молочная диета». Он чрезвычайно холодно выслушал последние возражения моей матери, не ответил на них и ушел, не соблаговолив объяснить, чем вызван этот режим. Поэтому мои родные, сочтя, что он не имеет отношения к моему состоянию и без надобности ослабит меня, не дали мне попробовать его. Конечно, они старались утаить от профессора свое непослушание, и чтобы вернее достигнуть цели, избегали бывать во всех домах, где могли с ним встретиться. Но когда мое положение ухудшилось, они решили в точности исполнить предписание Катара. Через 3 дня я больше не задыхался, не кашлял и дышал свободно. Тогда мы поняли, что Катар, хоть и нашел у меня одышку, как он сам рассказывал потом, а главное, счел меня сумасбродом, все-таки распознал, что в данную минуту в моем организме преобладающую роль играет отравление, и что, прочистив мне печень и промыв почки, он успокоит мои бронхи, вернет мне дыхание, сон, силы. И мы поняли, что этот дурак — великий клиницист. Я, наконец, мог встать. Но говорили, что мне больше нельзя ходить на Елисейские поля. Говорили, что это из-за вредного воздуха. Я же был уверен, что этим предлогом пользуется для того, чтобы я не мог больше видеться с мадемуазель Сван, и все время заставлял себя повторять имя Жильберты, как побежденные стараются говорить на родном языке, чтобы не забыть родины, которой они не увидят. Иногда моя мать гладила меня по голове и говорила: «Так, значит, мальчики больше не рассказывают своей маме, что их огорчает?» Франсуаза каждый день подходила ко мне и говорила: «У барина такой вид? Вы не смотрелись в зеркало? Настоящий покойник!» Правда, если бы у меня был даже простой насморк, Франсуаза говорила бы тем же траурным тоном. Ее причитания скорее зависели от ее сословия, чем были вызваны моим состоянием. Я не разбирался тогда в том, что выражает пессимизм Франсуазы — скорбь или же удовлетворение. Пока что я решил, что он имеет характер социальный и профессиональный. Однажды в час, когда приносят почту, мать положила мне на постель письмо. Я небрежно распечатал его, потому что на нем не могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить. Подписи Жильберты, с которой мы не поддерживали связи, если не считать встреч на Елисейских полях. Однако внизу листка с серебряной печатью, изображающей рыцаря в шлеме, с девизом, описывающим полукруг у его ног, прямым путем, в конце письма, написанного крупным почерком и где каждая фраза казалась подчеркнутой только потому, что поперечная черта буквы «Т» приходилась не посередине ее, а над ней, подчеркивая соответствующее слово верхней строки, я увидел именно подпись Жильберты. Но так как я считал ее невозможной в письме, адресованном на мое имя, то вид этой подписи, не сопровождаясь уверенностью, меня не обрадовал. В течение секунды он возбуждал во мне острое чувство нереальности всего окружающего. Эта невероятная подпись с головокружительной быстротой играла в уголки с моей постелью, камином, стенами. Все завертелось у меня в глазах, словно при падении с лошади, и я спросил себя, не существует ли другой жизни, которая совершенно не похожа на ту, что знакома мне, противоположна ей, но является жизнью истиной. Внезапно мне открывшись, она вызывала во мне ту нерешительность, выражение которой воятели, изображающие страшный суд, придают мертвецам, пробудившимся у порога иного мира. «Дорогой друг», — гласило письмо, — «я узнала, что вы были очень больны и больше не ходите на Елисейские поля. Я тоже больше не хожу туда, потому что там очень много больных. Но мои друзья приходят ко мне днем по понедельникам и пятницам пить чай. Мама поручила мне передать, что вы доставите нам очень большое удовольствие, если тоже будете приходить к нам, когда поправитесь, и мы с вами сможем так же хорошо разговаривать у нас дома, как и на Елисейских полях. Прощайте, дорогой друг. Надеюсь, что ваши родители позволят вам очень часто приходить к нам пить чай. И шлю вам мой привет. Жильберта». Пока я читал эти слова, моя нервная система с чрезвычайной быстротой восприняла известие о том, что мне на долю выпало большое счастье. Но моей душе, то есть мне самому, главному заинтересованному лицу, это еще не было известно. Счастье, счастье из рук Жильберты — это было нечто такое, о чем я непрестанно думал. Нечто, существующее только в мыслях, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл «нечто умозрительное», существующее только в воображении. А листок бумаги, покрытый буквами, мысль усваивает не сразу. Но как только я кончил читать письмо, я стал думать о нем. Оно стало предметом моих мечтаний. Оно тоже сделалось нечто умозрительным, существующим только в воображении. И оно уже было мне так дорого, что каждые 5 минут я перечитывал его и целовал его. Тогда я познал мое счастье. Жизнь усеяна чудесами, на которые всегда могут надеяться влюбленные. Пожалуй, это чудо было искусственно вызвано моей матерью, которая, видя, что с некоторых пор я потерял всякий интерес к жизни, могла попросить передать Жильберте, чтобы она мне написала, подобно тому, как в пору моих первых морских купаний она, стараясь приохотить меня нырять, чего я терпеть не мог, так как при этом у меня прерывалось дыхание, тайком передавала моему купальщику чудесные коробки из раковин и коралловые ветки, которые, как я воображал, я сам находил на дне. Впрочем, что касается всех событий, которые в нашей жизни, полные противоречивых положений, связаны с любовью, лучше всего и не пытаться их понимать. Ибо в той мере, в какой они являются и непреложными, и неожиданными, они, по-видимому, управляются законами скорее магическими, нежели рациональными. Когда какой-нибудь сверхмиллионер, не лишенный притом внешней привлекательности, получает отставку от женщины, бедной и неказистой, с которой он жил, и в своем отчаянии, призывая на помощь все силы золота и пуская в ход всевозможные средства, терпит неудачу, то лучше, видя непреклонное упорство его любовницы, предположить, что судьба хочет сразить его и заставить умереть от болезни сердца, чем искать логического объяснения. Препятствия, бороться с которыми приходится любовникам и которые напрасно пытается разгадать их воображение, взбудораженное страданием, часто сводятся к каким-либо странностям в природе женщины, которую они не в силах вернуть к себе, ее глупости, влиянию над ней людей, неизвестных любовнику, и внушенным ими опасениям, характеру тех удовольствий, которых она в данное время требует от жизни, удовольствий, которых ни любовник, ни его средства не в силах ей предоставить. Во всяком случае, любовник находится в невыгодном положении, когда ему приходится познавать сущность препятствий, которые скрывает от него женская хитрость, а его собственный рассудок, сбитый с толку любовью, мешает ему правильно их оценить. Они напоминают те опухоли, которые врачу удается устранить, но происхождение которых ему остается неизвестно. Подобно им, эти препятствия остаются загадочными, но они временны. Только обычно они существуют дольше, чем любовь. А так как любовь — страсть не бескорыстная, то любовник, переставший любить, уже не пытается узнать, почему женщина, которую он любил, бедная и ветреная, в течение нескольких лет упорно отказывалась оставаться у него на содержании.